Эпилог. Почти 10 месяцев спустя. Лия. «Они будут жить у меня!» – орет дед, хотя я уже привыкла к его громкому голосу. Но именно сейчас хочется ему нахамить или чем-то тяжелым по башке треснуть. Не мог другое место и время выбрать. Больничная палата как-то не подходит для семейных разборок, в моем понимании. Ну, старикам же не докажешь. «Фима!» «Завязывай ты с этим делом», – ворчит в ответ Петр Михайлович. «Вы свинтите в столицу, Лариса точно останется», – перебивает дед моего любимого супруга, «а мне хочется их всех сейчас выгнать в коридор». И так тошно, точнее больно, наследники двух империй рвутся наружу. Кажется, мы с Денисом перестарались, а отдуваться, как обычно, мне одной. «И Ларису заберем», – кивает дед в подтверждение своих слов. «Да, Танечка?» «Фима». «Ты бы и вправду не кричал так громко», – тихонечко отвечает моя любимая бабуля. «Девочке плохо». «Как плохо?» Мой любимый старик поворачивается ко мне лицом. «Лия, что болит?» Петр Михайлович подлетает к кровати, а я все-таки не сдерживаюсь. «А-а-а!» Ору и закрываю глаза. «Свалите все отсюда!» «Врача! Быстрее! Дениса позовите!» Перебиваю я неописуемый ор, так как мой драгоценный супруг свалил за персиками. Дались они мне, но его кудахтанье вокруг моей скромной персоны надоело до чертиков. Уж лучше персики. Или еще какую-нибудь чепуху придумаю. Только я и понятия не имела, что все члены нашей немаленькой семейки нагрянут ко мне в палату. Интересно, как врач-то их сюда пустил? Врача позовите, живо. Ей плохо? Девочка моя, потерпи. И так по кругу, сговорились они все, что ли. И где же этого олуха носит? Того, что муженьком моим по закону считается. Он все-таки меня уговорил, хотя я вроде как невзначай предложила пожить вместе. Меня сначала четвертует Ефим Николаевич, затем дед. Денис закатывал глаза, выдавая сразу все козыри. Бабушка съест живьем, а отец лишит наследства. Ты смерти моей хочешь? Уставился круглыми глазами, а я в ответ вспылила. То есть мое мнение тебя не интересует? «Тебя больше волнует, что толпа пенсионеров будет тебе мозг выедать каждый день? Ну, дорогой!» Я фыркнула и отвернулась, так как смех уже 5 минут рвался наружу. «Я от тебя такого не ожидала!» «Лия, завязывай ты уже со своими сомнениями!» Денис подошел сзади и обнял. «У меня уже голова кругом идет от этих свадебных хлопот. Слушай!» Он наглым образом повернул меня к себе лицом. «А давай быстренько распишемся и рванем в жаркие страны!» «Нет уж, дорогой». Я поправила ему галстук, едва не задушив, так как мой любимый вроде как торопился на важные переговоры. «Раз пожить не хочешь, значит, придется пройти через все круги ада». Если честно, я даже не знаю, кто сильнее нервничал на нашей свадьбе. Я или мой любимый муж. Таким растерянным и покладистым я Дениса в жизни не видела. Прямо не мужчина, а мечта. Совсем соглашается, не спорит, слова лишнего не скажет. Аккурат, пока не надел мне на палец кольцо. «Денис, где тебя черти носят?» Оба старика орут синхронно, отчего у меня едва барабанные перепонки не лопаются. «Что случилось?» Мой драгоценный супруг пугается не на шутку и тут же подлетает ко мне. «Началось?» «Выгони всех, иначе я за себя не ручаюсь». Я застонала в ответ и прикрыла немного веки, изображая себя страдалицу, а саму любопытство распирает не на шутку. «Я хочу остаться», – вопит мой дед. «И я», – вторит ему Петр Михайлович. «Бегом отсюда!» Иногда мой ненаглядный супруг может быть уж очень убедительным, за что я его безумно люблю. «Все!» – добавляет и подталкивает наше семейство к выходу из палаты. И едва за ним закрывается дверь, я открываю глаза. «Слава Богу!» – громко выдыхаю, наблюдая, как Денис замирает возле кровати. Долгожданная тишина. «Не понял». Фыркает мой любимый и морщится. «Не началось?» «Как маленький, ей-богу!» Усмехаюсь и поудобнее устраиваюсь, подкладывая под спину подушку. «Мне рожать через 2 недели!» Стучу указательным пальцем по виску. «Ты чем слушал?» «Так бывает же и раньше!» «Мать честная!» Я закатываю глаза, так как Денис уже не в первый раз тупит. «Ты же час назад со мной был на обследовании. Андрей Иванович что сказал?» «Ты меня так напугала!» Со стоном выдыхает мой муж и усаживается на стул. Берет мою руку, целует ладошку, а мне почему-то становится стыдно. «Ну а как по-другому я бы выпроводила все это семейство за дверь? с их спорами, постоянными пререканиями, а главное, слишком уж громкими и командными голосами. «Прости», — я улыбаюсь в ответ, наблюдая, как Денис тут же расслабляется. «Я просто хотела полежать в тишине». «Как себя чувствуешь?» Муж свободной рукой гладит мой огромный живот, а я не перестаю любоваться нежностью в его глазах. «Нормально», — пожимаю плечами в ответ. «Не знаю, зачем меня сюда положили на 2 недели раньше». «Подстраховываются». «Не начинай». «Дети в последнее время активничают слишком часто, да так, что иногда дышать тяжело, не то что двигаться. И врач действительно подстраховался, хотя лучше бы дома я полежала, в своей комнате, на любимой кровати. Домработница вкусненькая постоянно приносит. Не жизнь, а рай. Да, кстати, живем мы в доме Дениса. Дед оставил весь бизнес на внука, еще и громадный особняк подарил». «Нечего вам ютиться в однокомнатной квартире», твердо заявил Петр Михайлович на мои возражения. «Я думал, ты знаешь». Тут же перевел взгляд на внука, а после осекся. «Я лучше пойду». «Я тоже. Мой любимый решил смыться, но я его резко остановила. Денис, не хочешь мне ничего объяснить?» Оказывается, это был сюрприз. Ведь я до последнего думала, что после того, как мой драгоценный супруг получит диплом, мы уедем в столицу. И постоянно нервничала, как же оставлю здесь деда. Ну да, у него вроде как личная жизнь наладилась, но вряд ли упрямый Ефим Николаевич согласится с нашим отъездом. «Честное слово, я хотел...» «Предатель! Лия! И я с тобой не разговариваю!» Ровно 20 минут продержалась, дольше не смогла. Этот негодяй затащил меня в спальню, где процесс примирения прошел на ура. А теперь в семействе Радужных ожидается пополнение. Сразу 2. Слава богу, хоть не 3, хотя деды наши уже намекали, что не стоит останавливаться на первенцах. Чуть не прибило обоих. Слава богу, 8 месяцев со мной никто не спорил. Ангелы во плоти. Хотя сегодня какой-то дьявол в них вселился. Уже начали делить, кто будет воспитывать правнуков. «Слушай, дорогой, а ты персики принес?» Я прищуриваюсь, а Денис бледнеет. «Лия, зайка, ищи». В моем голосе проскальзывают твердые нотки, на что мой супруг паникает окончательно. «Где я тебе зимой их найду?» Разводит руками в разные стороны. «В Африку смотайся». Я снова укладываюсь головой на подушки, так как спина болит невыносимо. Или где там они растут? «Ладно, я постараюсь быстро». Денис встает, хотя по глазам вижу, что уходить не хочет. «Но мне сейчас нужен полный покой и тишина. Долгожданная. Когда за Денисом закрывается дверь. Это просто рай, неописуемый, когда никто не стоит над душой, не кричит над духом и не пытается каждые 2 минуты заглянуть в глаза. Лия, с тобой все в порядке? Оставьте меня в покое. Единственное, что хочется фыркнуть в ответ, но я каждый раз сдерживаюсь. Тихо, мои хорошие. Я глажу живот, так как дети снова разбушевались. Папа скоро приедет, привезет нам вкусненькое. Хотя прищуриваюсь и даже слегка кривлюсь, но позже с довольным видом заканчиваю. Я уже перехотела персики. Хочу арбуз. На сутки от Дениса точно избавлюсь с такими-то капризами, и никто не будет меня доставать. Кстати, у своего любимого я научилась делать сюрпризы, ведь Денис так и не захотел узнать пол детей. Но я-то узнала. И теперь хочу посмотреть на его физиономию, когда врач с довольным видом передаст ему малышей. «Поздравляю, папаша, у вас 2 девочки!» И я даже представить себе не могла, что он знал. В карте моей подсмотрел негодяй и расплылся в улыбке на все свои 32 зуба. «Ладно, дорогой, это еще не конец. Я обязательно что-нибудь еще придумаю. А пока лежу в палате, мои крошки тихонечко сопят рядом, а любимый, стойко выдержав роды, спит, сидя на стуле. Люблю тебя». Тихонечко шепчу, на что получаю в ответ такое же тихое: «И я тебя. Спасибо, родная». И даже глаза не открыл, хотя мы чувствуем друг друга на расстоянии, как одно целое, неделимое. Именно так я представляю счастье. Конец.